проживаю не в Париже. С Бродвеем я нисколько не знаком, а бывший новый мне гораздо ближе, чем Монте-Карло шлепать посетом. До Ротмистрова ближе и намного, да правда там совсем рукой подать. И каждый местный скажет слава Богу, милиция под носом благодать. Но мы туда нечасто заходили, не знаем завсегдатых и блатных. Мы больше в Южном посидеть любили, и Герман Иванович знал нас как родных. Зачем куда-то ехать за границу? У нас приколов больше в сотни раз, таких, что в Голливуде и не снится, почище суперфильма «Фантомас». Босиком.